Железнокровие. Одна из тайных техник, известная диверсантам клана Акюра. Она позволяет использовать несколько функций организма параллельно. Люди могут улучшать свои способности с помощью интенсивной концентрации. С ее помощью можно управлять даже мышцами, сокращающимися непроизвольно, например, сердцем. Замедлять его, ускорять или же вовсе временно останавливать. Концентрация позволяет расширить возможности органов восприятия, например, ушей или глаз. Эффект от этого в разы больше, чем от попытки просто сфокусировать взгляд или навострить уши. Но поскольку такие действия требуют столь сильной концентрации, страдают другие части тела. Возможности концентрации не безграничны. Но можно ли улучшать несколько способностей одновременно? Усиление мышц, ускорение реакции, ускорение метаболизма, улучшение зрения, улучшение слуха, улучшение обоняния. Вместо того, чтобы заниматься всем этим по отдельности, осваивается специальная активируемая команда и техника, которая выполняет все действия одновременно. Это и есть железнокровие. Суть техники именно в объединении в единое целое функции тела. А значит, солдаты занесли Тору, Чайку и Фредерику в комнату, уложив их на пол в ряд. Никто за все время даже не посмотрел на них и не обронил ни слова. Да, солдаты несомненно материальны, но в то же время в их движениях нет ничего человеческого, из-за чего они напоминают шеренгу оживших трупов. Комната оказалась маленькой и тесной. Собственно, места на полу едва-едва хватило, чтобы разместить на нем три тела. Дверь в нее массивная и тяжелая. Замочной скважины с внутренней стороны нет, зато есть решетчатое окошко. Похоже, комната задумывалась как тюремная камера для пленников. И тогда... «Да что ж такое-то?» — послышался шепот у самого пола. А в следующее мгновение Тору, как ни в чем не бывало, приподнялся. «Я так нервничал, опасаясь, что меня раскроют, а они...» С этими словами Тору глубоко вдохнул, выдавливая оставшийся в легких сонный туман и замещая его свежим воздухом. Сразу после слов Фредерики он заметил, что комната наполнялась каким-то газом. И тогда он тут же сократил сердцебиение и частоту дыхания до минимума. Можно сказать, еще до того, как газ впитался в его тело, Тору вошел в состояние полутрупа и не дал ему сделать свое дело. Замедлив кровообращение и ограничив дыхание, он сократил влияние газа на себя до минимума. Другими словами, он использовал обратное железнокровие. Конечно, Тору рисковал, но пока что риск оправдался. Если бы противники, поймавшие их в ловушку, решили бы убить их, то добить Тору им было бы легче, чем выкрутить руки младенца. К тому же, если бы Тору пришлось поддерживать состояние полутрупа в течение пары суток, он мог бы умереть и по-настоящему. «Чайка!» Он поднес руку к ее губам. Убедившись, что она дышит, Тору на всякий случай прижал пальцы к ее шее и нащупал пульс. «Все в порядке?» Она просто спит. Похоже, газ все-таки не смертельный. Затем Тору повторил процесс с Фредерикой, но... замер в оцепенении. Фредерика не дышала. «Фредерика!» — приглушенно окликнул он девушку-драгуна. Он вновь попытался нащупать пульс на шее и запястье, но не обнаружил его. Она и правда умерла. Даже Тору, находясь в состоянии полутрупа, может лишь замедлить пульс и дыхание, но не остановить его. Сколько бы он ни ждал, пульс Фредерики не появлялся. «Не может быть», – протянул Тору. «Неужели драгуна так легко? Это ведь даже не ядовитый газ. Может, на нее препараты действуют не так, как на людей? Может, этот газ смертелен для драгунов, но не для людей? Мне сделать ей искусственное дыхание? Массаж сердца?» В голове Тору тут же всплыли методы оказания экстренной помощи. Но трудно даже сказать, находится ли у драгунов сердце там же, где и у людей. Может попытаться хотя бы высосать из нее газ? Тора уже собирался прильнуть к ее рту губами, как вдруг прямо на его глазах грудь Фредерики вздулась. Ее одежда натянулась до предела, а затем порвалась. Бледная кожа под ней тоже оказалась неестественно растянута, словно кто-то пронзал Фредерику копьем со спины. В следующее мгновение раздался влажный звук, и из груди Фредерики прорезались сначала тонкие пальчики, а затем ладонь. Что за... Грудь Фредерики с хрустом разорвало и распополамило двумя маленькими ручками, которые вслед за этим уперлись в пол. А затем... «Ну, пора выбираться», — сказала Фредерика, вылезая из Фредерики. Тору ошеломленно смотрел на происходящее. «А, вижу, ты тоже в порядке, Тору», — с улыбкой сказала Фредерика. Смахнув со своего бледного обнаженного тела налипшую кровь и ошметки мяса, она спокойно поднялась на ноги. «Так, ты... Что это было?» «Чего?» Фредерика удивленно склонила голову. «Ну, это...» Тора указал на лежащую на полу сброшенную шкуру. «Что это?» «Сброшенная шкура? Я что, угадал?» Протянул Тору. «Так значит, ты...» «Просто полиняла», — непринужденно ответила Фредерика. «Я и забыла, что ты присмыкающаяся». Впрочем, одним лишь словом «полиняла» произошедшее никак не объяснить. Дело в том, что сейчас Фредерика уменьшилась до размеров 5-летнего ребенка, а сброшенная шкура выглядела самым настоящим трупом, пусть и без внутренностей. Выглядело это скорее так, словно Фредерика родила другую Фредерику. «Но ты ведь так однажды меня уже побеждал?» — сказала Фредерика и постучала себя по телу. Тут же ее тело покрыли светящиеся голубые письмена, а в следующее мгновение на ней появилась одежда под новый размер тела. «Поэтому я много думала над тем, как мне поступить в следующий раз», — самодовольно продолжила она. «Вот и сделала свое тело двухслойным». «Чего? Двухслойным?» «Ага, есть внешнее я, и есть внутреннее. Воздух и пищу потребляет внешнее тело и делится с внутренним кислородом и питательными веществами. Но если внешнюю меня атакуют ядом, я сбрасываю эту оболочку. Таким образом, внутреннее я не страдаю». Тору нахмурился. Отчасти он ее понял, отчасти нет. Но в целом она использовала тот же принцип, в соответствии с которым пораженную ядовитой стрелой часть тела как можно скорее ампутируют, пока яд не распространился по телу. Например, если стрела угодила в руку или ногу, ее как можно скорее отрезают. Видимо, здесь то же самое. «Я уже говорил, что ты поистине бредовое создание. Даже удивительно, как ему удалось победить ее. Ну, теперь-то он ее тем способом уже не одолел бы». «А что, чайка? Надышалась?» «Ага, но жизнь ее, похоже, в безопасности», — ответил Тору. «А нам надо выбираться отсюда». Тору огляделся. Он все еще не знал, с какой целью противник усыпил их и притащил сюда. Но пребывание в этой комнате не сулило ничего хорошего. «Дверь, конечно...» Тору попробовал толкнуть ее, но она не открывалась. «Неудивительно. Но с другой стороны...» «Странно, что они не разоружили нас», — пробормотал Тору. Метательные ножи в карманах, комбо-клинки на поясе и даже запасной молот для Акари. Гроб чайки тоже не открывали и услужливо поставили в углу комнаты. Почему враги, поймавшие их в ловушку, так с ними обращались? Но когда Тору задумался об этом... «Тору!» – предупредила его Фредерика. Но он и без нее успел понять, что происходит. «Кто-то идет». Может, чувствовал Тору и не такие отточенные, как у Фредерики, но звуки шагов он тоже услышал. Судя по легкости и скорости походки, шел не солдат. А кроме того, парфюм? Необычный, едва заметный аромат. «Девушка?» Акари и Чайка ничем не душились. И дело не в неотёсности, а в том, что диверсанты и маги не станут пользоваться чем-то, что может подсказать противнику о том, где они находятся. Поэтому Тору в запахах не очень разбирался. Может, это пахнет парфюм и косметика? Тору снова лег на пол, перевернул шкуру Фредерики, чтобы скрыть дыру, и принялся ждать. И вскоре послышался металлический лязг. Дверь камеры со скрипом отворилась, и внутрь зашла миниатюрная фигура. «Так я и думал, девушка», – подумал Тору, продолжая имитировать сон. Чуть приоткрытыми глазами он увидел, как в комнату вошла девушка в голубых одеяниях. Скорее всего, девушка. Он не мог сказать наверняка, поскольку голову ее скрывала вуаль, словно у вдовы на похоронах мужа. Из-за этого Тору не мог разглядеть ее лица. Его очертания виднелись очень смутно, а черты и вовсе не разобрать. Но словно в противоположность этому, на груди голубой одежды красовался глубокий вырез, демонстрировавший бледную кожу, проступающие ключицы и холмики груди. Вырезы украшали и длинную юбку, а кроме того, вся одежда сшита из тонкой просвечивающей ткани, позволявшей с легкостью оценить вид ее тела. Миниатюрная, очаровательная, прекрасная. И... развратная. Почему-то в голове Тору всплыло именно такое слово. Скорее всего, эту девушку и девушкой-то можно назвать лишь с большой натяжкой. Но при этом от нее доносилось ощущение спелого фрукта. Возможно, свою роль играл аромат, который ее окутывал. Афродизиак, что ли? Тору не мог сказать с уверенностью, но, похоже, ее парфюм содержал ингредиенты, способные вызывать возбуждение у мужчин. В химии и составлении препаратов хорошо разбиралась Акари, но Тору знал об этом весьма немного. Девушка не посмотрела ни на Тору, ни на Фредерику, ни даже на Чайку. Хотя с учетом вуали на ее голове, понять, куда она смотрит, не так-то просто. А прошла прямо к гробу. Она тут же попыталась открыть его, но... Она попыталась еще несколько раз, но быстро сдалась. Гроб заперт. Пусть замок на нем и не сложен, вскрыть его без инструментов не получится. Конечно, можно попытаться разломать гроб, или же выломать крышку. Наконец девушка все же повернулась к Чайке и села на корочке. Видимо, она собиралась проверить, нет ли у нее ключа. Но тут... «Лейла!» Послышался откуда-то хриплый голос. Судя по всему, голос доносился откуда-то из репродуктора, из-за чего обретал шуршащее звучание. В крепостях и на военных кораблях часто устанавливали такие системы оповещения. «Срочно вернись на мостик! Нам нужна твоя помощь!» Девушка вздохнула и поднялась. Затем она вышла из комнаты, заперла дверь и удалилась. Что это было? Подождав, пока шаги стихнут, Тору поднялся с пола. Член семьи Гавани? Одна из арестованных горожанок? Во всяком случае, на солдата она не походила. Но с учетом того, что ее не интересовали ни Тору, ни Фредерика, ни Чайка, а конкретно гроб, она... «Тору!» Вдруг сказала Фредерика с другой стороны двери. Когда девушка в голубой вуале открыла дверь, Фредерика притаилась сбоку от нее, а затем тихо выкралась наружу. С учетом валявшейся на полу шкуры, вряд ли хоть кто-нибудь подумал бы о том, что в комнате есть еще одна Фредерика. «Сможешь открыть?» «А то!» С этими словами лицо Фредерики, видное сквозь решетку двери, пропало. После небольшой паузы раздался звук открываемого замка, и дверь отворилась. Поскольку она разбиралась в магии превращения, то могла с легкостью создать меч или доспех, а то и превратить свои волосы или пальцы в ключ. «Спасибо». «И что будем делать?» – спросила Фредерика, входя в комнату. «Для начала сбежим отсюда. Ничего хорошего сидение здесь не предвещает». «Ладно», – весело ответила Фредерика, после чего взвалила гроб Чайки себе на голову. Хоть она и выглядела как маленькая девочка, Сила у нее осталась драконья. Идем. Торо взял на руки потерявшую сознание Чайку и вместе с Фредерикой вышел из комнаты.